Управление как фактор социального развития. Управление необходимо в целях не только сохранения и поддержания функционального здоровья системы, но и ее развития. Особенно важной эта сторона управленческой деятельности становится при гармоничном типе развития, снимающем напряжение между неантагонистическими противоречиями. Управление в таких случаях становится рычагом или, наоборот, тормозом развития социальной системы. Для проведения успешной управленческой деятельности мало одного только научного постижения объективных законов развития общества, хотя оно и является необходимым условием. Ведь законы – общие тенденции движения общества, а для конкретного социально-исторического управления необходимо знать не только эти основные тенденции, но и причины появления тех или иных социальных явлений, в том числе и негативных, управление которыми в каждом данном случае и будет реальным фактором социальной эволюции. Неверное определение причин противоречий, даже при адекватном понимании общей тенденции их разрешения, всегда мешает найти верное управленческое решение. Кроме общих законов развития и конкретных причин тех или иных социальных явлений, необходимо при составлении управленческой программы учитывать еще множество других факторов, например, морально-психологическую атмосферу в обществе, от которой зависит исполнение управленческого решения, учет принципа обратной связи. Необходимо ежеминутно сверять управленческую программу с конкретными интересами людей, с динамикой этих интересов, игнорирование которых может обречь на неудачу управленческую деятельность. Искусство управления, таким образом, заключается в умении корректировать общее частным и особенным, и в то же время так воздействовать на частное и особенное, чтобы они не выходили за пределы общих тенденций развития. Управление – это та социальная практика, которая подвергает нелицеприятной проверке абстрактно-теоретические социальные идеи. Управление социалистическим обществом требует выявления действующих в общественном механизме противоречий, их своевременного разрешения, не допускающего доведения этих противоречий до острого конфликта. При этом необходимо постоянно иметь в виду, что все в обществе взаимосвязано. Управленческое решение, сосредоточенное только на одном звене, только на одном противоречии, может отрицательно сказаться на целостности общественного организма. Выпячивание какой-либо одной сферы со временем неизбежно приведет к тому, что и она начнет отставать. Системный подход есть один из ведущих принципов управленческой деятельности. Система управления не может стоять на месте, а проявляя гибкость и эластичность, должна всегда соответствовать динамике изменений общественной жизни. Совершенствование управления осуществимо при прочной опоре на прогнозы социально-экономического развития, позволяющие видеть целостность направлений развития, а также продумать целостность и комплексность самой структуры управления. Совершенствование управления народным хозяйством при социализме – задача комплексная, то есть не только экономическая и политическая, но и нравственная, связанная с совершенствованием гуманистических начал управления, с его ориентацией на человека. Итак, социальное управление представляет собой особый вид общественных отношений, и как таковой образует необходимый элемент любой сферы жизни общества. Идеалом исторического развития социального управления является такое коллективное общественное самоуправление, при котором субъект и объект управления составляют органическое функциональное единство.